Глава третья. Я с интересом осмотрел помещение. Это была просторная комната, очень похожая на обычный учебный класс. Небольшое возвышение, на котором стояли преподаватели, и расставленные вокруг стулья. За столом на подиуме сидели двое незнакомых мне мужчин и Святослав. Вот как чувствовал, что он имеет отношение ко всем этим загадочным историям. На некоторых стульях сидели студенты. Но многие места пустовали. Вокруг на стенах были развешаны плакаты, символизирующие артефакты факультетов. У дальнего угла я также заметил книжные шкафы, заполненные старинными изданиями. «Ну как вам?» — поинтересовался Сергей Александрович. «Нравится?» «Добрый вечер», — запоздало поздоровался я. «Контекст бы не помешал». Сергей Александрович выглядел до нельзя довольным тем, что я разгадал его загадку. «Вы находитесь в тайном клубе нашей академии. Тайное братство лекарей», — терпеливо пояснил он. «Клуб существует уже много лет. Совсем недавно я стал одним из его членов из преподавательского состава». «Для чего он существует?» — спросил я. «Для обмена знаниями, для постижения сокрытых тайн лекарской магии», — загадочно ответил Сергей Александрович. «И просто для хорошего времяпрепровождения», — добавил кто-то из студентов. На лицах учеников расцвели улыбки. Судя по всему, им и правда здесь нравилось. «В этот клуб попадают только избранные студенты», — продолжил преподаватель. «Для начала этот студент должен хорошо учиться. Кроме этого, он должен быть талантливым. Когда мы подмечаем подходящие кандидатуры, то рассматриваем их на собраниях». «Как мы рассматривали и вашу кандидатуру, Сергей Александрович», — добавил один из мужчин, сидящих за столом. — Видимо, это кто-то из преподавателей. — Да, для всех условия равны, — кивнул Сергей Александрович. — И для вступления в клуб нужно собрать хорошие рекомендации. Вам дал рекомендацию один из членов клуба. Я снова обвел взглядом сидящих студентов и только сейчас узнал одного из них — Антона. Это тот самый шестикурсник, вместе с которым я принимал участие в Олимпиаде по алхимии. Он заметил мой взгляд и приветливо помахал мне рукой. «Если рекомендации получены и все члены клуба не против, мы начинаем обрабатывать потенциального участника», — продолжил Сергей Александрович. «Мало просто быть умным. Надо быть еще смелым, уметь стоять на своем и иметь здоровый азарт». «И для этого вы заключали пари», — догадался я. «Именно. Это конкретно мой способ отбора. У других он может отличаться», — ответил преподаватель. «Затем я дал вам карту, входной билет. Не потеряйте ее ни в коем случае. Только так вы можете попасть сюда». «Понял», — кивнул я. «А зачем нужно было ждать между картой и началом загадок?» «Дополнительный испытательный срок», — ответил Сергей Александрович, «чтобы точно убедиться, что вы нам подходите. А дальше все правильно. Загадки. Ведь участники клуба должны обладать и логикой. Но тут вы справились на ура. Так что поздравляю вас. Вы теперь член клуба «Тайное братство лекарей».» Студенты и преподаватели дружно зааплодировали. «Давайте я представлю вам других преподавателей, а со студентами познакомитесь сами», — проговорил он. «Итак, Святослав, декан патологоанатомического факультета, но вы уже знакомы». «Его брат учится на моем факультете», — кивнул Святослав. Но за этими словами явно читался скрытый подтекст о том, что о моей тайне здесь не знают. «А это Олег Николаевич и Александр Сергеевич», — представил он остальных преподавателей. «Они у вас не преподают. Пока что». «А значит, члены клуба как-то получили разрешение от ректора о допуске этих людей на территорию академии». «Приятно познакомиться», — кивнул я. «Что ж, можете пообщаться со студентами. Через 30 минут начнем», — заключил Сергей Александрович и отошел к преподавателям. Голова шла кругом. Слишком быстро все это происходило. Тайный клуб, скрывающийся под землей у главного корпуса академии. О таком даже слухов никаких не ходило, иначе Владимир давно бы мне это рассказал. Студенты поднялись со стульев и подошли ко мне. Всего их было 9 человек, одного из которых, Антона, я уже знал. «Здравствуй, Николай», — первым поздоровался он. «Рад, что я не ошибся в вас, и вы смогли сюда попасть». «Добрый вечер», — кивнул я. «Если честно, пока что голова идет кругом от происходящего. Не представлял, что такое вообще существует в нашей академии». «И никто не должен об этом знать», — строго сказал один из студентов. «Меня зовут Тарас, и первое правило лекарского клуба — никому не рассказывать о лекарском клубе». «Я никому и не собирался рассказывать», — спокойно ответил я. «Но пока что не очень понял, чем конкретно вы тут занимаетесь. И еще не принял решение, хочу ли здесь оставаться, ведь моего согласия никто не спрашивал, и если мне что-то не понравится, то я просто уйду». «А это и не объяснить в двух словах», — проговорил еще один студент. «Меня зовут Алексей, кстати, и я здесь самый давний участник. Попал сюда еще третьекурсником и уже наблюдал несколько сменных поколений. Коротко говоря, здесь мы учимся быть лекарями совсем с другой стороны. Учимся тому, чему невозможно научиться на занятиях». «Звучит интересно», — ответил я. Затем оглядел студентов и поинтересовался. «А я здесь единственный третьекурсник?» «Да, обычно сюда принимают пятые и шестые курсы», — отозвался Алексей. «На третьем курсе надо быть прям-таки выдающимся студентом, чтобы попасть сюда. Я смог только благодаря тому, что на третьем курсе выиграл на Олимпиаде по алхимии, которую проводили среди всех лекарских академий страны». «Вообще, Сергей Александрович предлагал еще одну кандидатуру с вашего курса», — сказал Антон. «Какой-то новичок из Московской академии». Я сразу понял, о ком он говорил. Эти подозрения родились у меня сразу же, как только я узнал о смысле тех пари. Кирилл Уваров. С ним Сергей Александрович тоже проводил эти споры. Да и в других областях Кирилл старался быть выдающимся и узнаваемым. «Но он не прошел?» — спросил я. «Где-то застопорился. Такое часто бывает», — ответил Антон. «Сам Сергей Александрович тоже заканчивал нашу академию. И когда учился, был членом клуба. Поэтому он и смог сюда попасть уже в качестве преподавателя». «Слишком много новой информации. Нельзя за один вечер вываливать такое». «А как часто у вас встречи?» — поинтересовался я. «Один-два раза в неделю, когда как», — сказал Алексей. «Чаще нельзя. Если начнет проседать учеба, из клуба можно вылететь». «Такое уже бывало с некоторыми студентами», — добавил Тарас. «И им специально стирали память. Олег Николаевич, преподаватель с потока психологии». «Но декан у них другой», — удивился я. «Да, но для попадания в клуб положение в академии не столь важно. Главное, что Олег Николаевич более сильный менталист и прекрасно владеет навыками стирания воспоминаний», — проговорил Алексей. «Интересное уточнение. Все это время я был уверен, что самым сильным менталистом в академии является Константин Евгеньевич, который преподавал мне дополнительные занятия. И было бы гораздо проще, если бы здесь был он, так как он в курсе моей тайны. Новому преподавателю с потока психологов я не доверял. А ведь он тоже легко мог увидеть, что я пользуюсь этой магией. Придется взять у Константина Евгеньевича дополнительный урок, чтобы научиться блокировать свою магию от других психологов. По-хорошему, надо было сделать это уже давно, но слишком уж много тем, которые хотелось рассмотреть на занятиях». «Николай, вы чего замолчали?» — вдруг спросил Антон. «Мы не слишком вас загрузили?» «Нет, просто пытаюсь все это осмыслить», — ответил я. «Вообще идея с дополнительным клубом звучит очень здорово. Я очень ценю знания, причем любые». «Но никто не должен о нем знать», — повторил Тарас. «Второе правило лекарского клуба». «Да все поняли», — уже оборвал его Алексей. «Новенький явно не из тех, кто будет болтать об этом. А вот ты сам после вступления чуть не вылетел из клуба, когда проболтался своему другу. Ему пришлось стирать память, а ты сам остался с очень большим трудом». Остальные студенты дружно рассмеялись, глядя, как Тарас заливается краской. «Господа, думаю, вы уже познакомились», — громко объявил Сергей Александрович. «Рассаживайтесь, мы начинаем». Я уселся на свободный стул и с интересом начал слушать преподавателя. С каждой минутой становилось все интереснее, что именно подразумевают они под тайным знанием лекарей. «Как именно вы попадаете в клуб?» — спросил Сергей Александрович. «Напитываем карту лекарской магией», — ответил Алексей, — «и открывается проход». «Именно», — кивнул преподаватель. «Этому навыку вы обучались на занятиях по общей лекарской магии. Но там вам наверняка сказали, что он практически всегда бесполезен». Все дружно закивали. «Так и было. Я сам это вспомнил, когда пытался сюда попасть». «Так вот, на самом деле это не так», — таинственно заявил Сергей Александрович. «Лекарской магией можно напитать любой предмет, а в некоторых предметах она хранится довольно долгое время. Такие предметы называются сосуды, и их можно использовать как батарейку. И если в какой-то момент лекарская магия закончилась, а подпитаться не у кого, использовать эти сосуды, сказал я. Точно! Николай, всегда поражало, как быстро вы схватываете, довольно кивнул Сергей Александрович. Вроде бы только вступили, а уже сходу вникли в наше сегодняшнее занятие. Хорошим сосудом является вещь с изображением наших артефактов. Например, ваш входной билет — это прекрасный сосуд, и этим предметом может быть что угодно. Брошь, подвеска, кольцо. Я вспомнил, что многие лекари любят прикладывать брошь с изображением того же кадуцея на белые халаты. Раньше никогда не понимал, для чего это. Но чаще всего лекари пользуются этими сосудами неосознанно, продолжил Сергей Александрович, так как в академиях этому не учат. Точно неизвестно почему, но это считается запрещенными знаниями. А мы с вами научимся делать это сознательно. Кажется, я начал понимать, в чем смысл этого клуба. Мы будем изучать действительно полезные вещи, которые по каким-либо причинам нам не преподают в рамках академии. И, видимо, эти вещи будут связаны не только с лечебным потоком. Иначе для чего здесь Святослав и тот преподаватель с психологического факультета? Я уверен, что и студенты здесь не только с лечебного. Все интереснее. Мы принялись изучать напитывание артефактов, а затем извлечение магии из предмета. Оказалось, это очень непростым занятием, потому что, как объяснил Сергей Александрович, здесь требуется практика. А я попутно думал, что в сутках теперь станет еще меньше времени. Нужно совмещать саму академию, семейный бизнес, тайный клуб, обучение еще двум ветвям лекарской магии, написание научных работ и оставлять время для решения проблем Владимира, который продуцирует их быстрее, чем вообще может течь время. «На сегодня, пожалуй, завершим», — подытожил Сергей Александрович через пару часов тренировок. «Дату следующей встречи вам вышлют, как обычно, магической почтой. Не забывайте выходить по одному». «Это дополнительная мера предосторожности», — шепнул мне Антон. «Вообще надо быть как можно более осторожным. И так вход в клуб прямо перед главным корпусом. Так что приходится скрываться». «Понял», — кивнул я. Студенты по очереди принялись покидать клуб. Я решил уйти последним, чтобы была возможность еще раз здесь осмотреться. «Николай, а вы подойдите ненадолго ко мне», — вдруг сказал Олег Николаевич. «Неужели он уже смог понять, что у меня открыта еще и психологическая ветвь магии?» «Нет, это вряд ли. Я ей не пользовался и не активировал во время занятия». «Слушаю», — подошел я к Олегу Николаевичу. «Уверен, вы еще не совсем поняли, чем именно мы здесь занимаемся», — мягко сказал он. «Но одно правило вы должны уяснить уже на первом занятии. Про этот клуб не должен знать никто. Ни родные, ни друзья, ни другие преподаватели. Вообще никто». «Это я уже понял», — кивнул я. «Я никому ничего не расскажу». «Если вы нарушите это правило, мне придется стереть вам память», — добавил он. «Не люблю это делать, но такие здесь правила. Вам еще многое предстоит узнать об этом месте, но узнавать вы будете постепенно». «Хорошо», — снова кивнул я. «Тогда можете идти», — заключил Олег Николаевич. Остальные студенты как раз успели выйти. Я снова поднялся по лестнице и активировал свою карту-ключ. Проход сразу же открылся. Все-таки Олег Николаевич прав. Вопросов у меня осталось гораздо больше, чем ответов. Как давно этот клуб вообще существует? Кто его придумал? Кто его основал? И для чего изначально он был создан? Ответы на эти вопросы я узнаю постепенно. Так мне сказали сразу несколько человек. Поэтому пока что лучшая тактика — ждать следующего собрания. Я вернулся в общежитие, но из-за обилия событий уснуть сразу не смог. Поэтому засел за учебник алхимии и решил подумать над темой следующей научной работы. Вообще, тема была заготовлена уже давно. Я планировал придумать аналог препарата от похмелья. Антипохмелин, который продавался в алхимических магазинах, изготавливался из сока лайма и имбиря и стоил довольно дорого, ведь эти растения выращивались только за границей. В Российской империи даже в магических заповедниках не удалось создать подходящие для них условия. В итоге еще пару часов я думал над аналогами и пришел к одной мысли. При правильных пропорциях настойки зверобоя и одуванчика должен получиться такой же эффект. Но эта научная работа будет гораздо сложнее, и ее явно придется писать несколько недель. Удовлетворенный результатом, я, наконец, отправился спать. Очень долгий и богатый на события день. А силы надо восстанавливать. Утром следующего дня на меня в коридоре налетел Владимир. «Я все придумал», — заявил он. «Сейчас в столовой общий сбор». «Общий сбор кого?» — устало спросил я. «Хватит уже твоих загадок». «Общий сбор всех однокурсников, за исключением нескольких человек, которые отказались участвовать в нашей схеме», — ответил он. «Пойдем, все уже ждут». Мы спустились в столовую, где сегодня действительно собрался весь третий курс лечебного потока. «Господа», — торжественно начал Владимир, — «все мы согласны, что нельзя терять баллы из-за какого-то зачета. Нас тут же обгонят другие потоки, и мы будем в самом конце рейтинговой таблицы». Все согласно закивали, не перебивая нашего оратора. «И поэтому я продумал специальную схему», — гордо сообщил друг. «Называется она «Конвейер». «Давай уже подробности», — сказал я ему, — «а то весь завтрак пропустим с твоим выступлением». «Завтрак — это святое», — тут же отреагировал Владимир. «Я быстро». «Шаг первый. Раздобыть копии билетов, которые будут на зачете. Он уже выполнен. Билеты у меня». «Ничего себе!» — выкрикнул кто-то из однокурсников. «Ну так», — снова гордо ответил друг. «Шаг второй. Написать черновики ответов. Всем обязательно использовать синие чернила. Шаг третий. Первыми идут отвечать наши отличники. Это Николай Аверин, Юрий Колесов и Андрей Демидов». Я сразу же подметил, что Кирилла он не назвал, хотя он тоже являлся отличником. Скорее всего, его изначально не приглашали, хотя это и неудивительно. После всех его поступков доверие к нему сильно подпорчено. Кстати, среди собравшихся присутствовал и Максим Елисеев. И заинтересованно слушал все инструкции. Надо за ним присматривать. Хотя ему нет смысла сдавать эту схему преподавателю. Вряд ли он сам успеет подготовиться к зачету. «Отличники громко и четко докладывают номер билета. Ну и отвечают», — продолжил Владимир. «Следующие входящие проносят ответы в рукаве. Дело в шляпе». Однокурсники бурно заобсуждали услышанное. Кажется, эту схему Владимир рассказал сегодня впервые. Я тоже задумался, стоит ли принимать в этом участие. И быстро решил, что подставлять однокурсников я не стану. Я ничего не теряю, пойду и отвечу на свой билет, как обычно, и однокурсникам помогу, и сам сдам своими силами. Я списывание никогда не признавал ни на каких экзаменах и зачетах. «Ну, как тебе?» — подскочил ко мне друг. «Гениальный план!» «Гениальный!» — усмехнулся я. «Но в следующий раз лучше посоветуйся предварительно со мной. Не люблю, когда ставят перед фактом». «Извини», — тут же сконфузился друг. «Я об этом не подумал. Но ты поможешь?» «Помогу», — кивнул я. «Но черновики пишите без меня. На это у меня точно нет времени». «Разумеется, напишем сами», — тут же ответил Владимир. «Кстати, Кирилла я даже не приглашал участвовать, поэтому от него лучше держать это в секрете». «Я так и подумал», — ответил я. «Главное, чтобы остальные не проболтались». «Точно! Всех предупрежу!» — засуетился друг и убежал к остальным однокурсникам. Я спокойно взял себе еду и устроился за одним из столиков. Завтрак все равно никто не отменял. Кирилла, кстати, на нем видно не было. Оно и к лучшему. После завтрака я спокойно отправился на занятия по микробиологии. Еще одна сфера, на которую не хватало времени, а очень хотелось уделить ей больше внимания. Василий Иванович уже пытался несколько раз намекнуть, что ему хотелось бы пообщаться со мной отдельно. Да и мне хотелось, честно говоря, ведь это полезно и для алхимического магазина. Но пока что я банально не успевал. После микробиологии отправился на обед, а затем на занятия по общей лекарской магии. После вчерашней встречи клуба это занятие показалось мне еще скучнее. Действительно, мы проходили самые банальные вещи, а что-то действительно полезное нам не рассказывали. В который раз Дмитрий Романович поведал нам о восполнении магического запаса в центре. Правильный сон, режим питания, отдых, спорт — все это мы изучили еще на втором курсе, а сейчас начался бесконечный цикл этих повторений. После занятий я пошел к Константину Евгеньевичу, декану психологического факультета. «Добрый день, Николай», — поздоровался преподаватель. «Какую тему хотите обсудить?» «Уже скорее добрый вечер», — кивнул я. «Мне нужно научиться скрывать психологическую магию от других. Психологов, разумеется. Ведь меня могут вычислить точно так же, как это сделали вы». «Это маловероятно, но лучше обезопасить вас», — подтвердил преподаватель. Просто не все психологи активируют свою магию в обычных условиях. Это скорее моя привычка. Но вы правы. Если кто-то еще это сделает, он сможет заметить наличие у вас второй ветви. Об этом я и подумал, сказал я. Но ведь это можно как-то скрывать? Можно, но вы, как обычно, выбрали одну из самых сложных тем, усмехнулся Константин Евгеньевич. За одно занятие точно не разберем. Другого ответа я и не ожидал. Почему-то на всех занятиях я выбираю самые сложные темы. Ведь простые мне понятны интуитивно, благодаря моим воспоминаниям и открывшимся навыкам. «Ничего, будем разбирать, сколько нужно», — ответил я. «Тогда начнем. Вам нужно научиться применять психологическую магию обособленно», — проговорил преподаватель, «чтобы остальные психологи даже не видели изменений в психологическом фоне пациента. Обычно вы сразу начинаете работу с эмоциями, без предварительной подготовки, а то, чему хотите научиться вы, называется маскировка». «И как ее делать?» — заинтересованно спросил я. «Перед любым вмешательством в эмоции другого человека вы образуете психологический коридор», — ответил Константин Евгеньевич. «В этом коридоре вы и будете работать. Для остальных вы создаете занавес из дымки того же цвета, что и была у человека, и даете ей команду рассеиваться постепенно, как если бы пациент сам проживал эти эмоции». Звучало довольно сложно. Не просто работать с эмоциями, а создавать еще кучу дополнительных условий, чтобы никто этого не увидел. «Этим почти никогда не пользуются», — добавил преподаватель. «Иногда полезно, если, например, у пациента в семье есть психолог, а он решает обратиться за помощью к другому. Сложная тема, ее даже нет в базовой программе». «Я понял», — кивнул я. «Тогда приступим к тренировкам», — заключил Константин Евгеньевич. В следующие несколько часов я тренировался создавать тот самый психологический коридор. Это оказалось очень затратным процессом, и на пару попыток я снова истратил почти весь запас магического центра. «На сегодня хватит», — заключил Константин Евгеньевич. «Продолжим в четверг». «Хорошо», — кивнул я. «Всего доброго». Уже около полуночи я вернулся в общежитие. Предстояло еще заняться домашним заданием на завтра. Да уж, здоровый сон студентам-медикам только снится. Но мне и до домашнего задания было не суждено добраться. Возле комнаты меня уже поджидал Владимир. «У меня дежавю», — усмехнулся я. «И сейчас ты скажешь, у меня проблемы», — закончил Владимир. «Да-да, можешь надо мной прикалываться, но не сейчас. Проблема и правда важная, и срочная, и трудная». «И других у тебя не бывает», — вздохнул я. «Что на этот раз? Снова верблюд?» «Да нет», — махнул рукой друг, — «дело в другом. В общем, Мария, она хотела мне понравиться, а я дурак. И теперь...» «Давай уже конкретно», — перебил я его. «Что случилось?» «У нее язык раздвоился», — выпалил Владимир. «Как у змеи».